Глава первая. Я и мой велосипед. Мои враги – гвозди, собаки и мотоциклы. Гвоздь может продырявить мне камеру, и тогда я немедленно из всадника превращусь в коновода. Откровенно говоря, такого со мной пока еще не случалось. Что же касается камеры, то она и без участия гвоздей ведет себя по-свински. Ее хватает ровно на 19 минут. 7 минут на дорогу от дачного поселка до магазина в деревне Верхние Пескуны, 7 минут на обратную дорогу и 5 на то, чтобы успеть купить в магазине хлеба, маргарина, рыбы, сахара, сметаны, дрожжей, манной крупы, колбасы любительской, если будет, подсолнечного масла, сигарет, говяжьей тушенки, если будет, соли, лаврового листа, печенья и суповых наборов, если будут. Стоит мне чуть-чуть перерасходовать лимит времени, как проклятая камера начинает стремительно дрябнуть. Некоторое время я мужественно еду на ободах, но потом все-таки спешиваюсь и беру своего мустанга за рога. Явление это совершенно непостижимое, таинственное. Дело в том, что камера цела. Я накачивал ее до звона, запихивал в кадушку с водой, относил к протоке, бросал на отмель и топтал ногами. Ни единый пузырек воздуха не просачивался наружу. Я вешал ее на гвоздик в тени, оставлял на санцепеке, камера держала часами. Но стоило ее поставить на место, накачать, сесть на велосипед и поехать, как все повторялось сначала. 19 минут, ни секунды меньше, ни секунды больше. Я подозреваю, что камера просто заговорена. Кем? От чего? И для чего? Очевидно, для того, чтобы я не мог никуда уехать дальше деревни Верхние Пескуны. А куда я могу уехать? Ну, уеду я по бетонке до научного городка. Оставлю велосипед возле знакомого подъезда, поднимусь в знакомую квартиру. Мне откроет дверь прелестно растрепанная женщина в прелестном клеенчатом фартуке, прелестно сбитой на бок юбке, прелестных разъезжающихся шлепанцах с прелестной сигаретой Шипка в зубах. Раздвигая сохнущие пеленки, проведет на кухню, усадит на трехногую табуретку и скажет: «Сейчас я тебе кофе сварю. Хочешь кофе? Растворимый. А может, рюмочку? Или ты за рулем?» Махну рукой я. «За моим рулем дырку не проколют. Давай и рюмочку». Мы будем сидеть на кухне, пить кофе, курить и разговаривать. «Ну, как твой тиран?» — бодро спрошу я. «Все, небось, в Сан-Франциско?» «Мой тиран уже, небось, в Загребе», — в тон ответит она. «Или в Карловых Варах. Твоя-то узурпаторша как? Все удобряет?» «Удобряем, удобряем», — солидно кивну я. «Вносим то ли мочевину, то ли клейковину. Суперфосфат, само собой». Потом я спрошу: «Живешь-то как?» «Да что же», — взмахнув над лбом руками, она подбросит легкие свисающие пряди и улыбнется. «Вот как видишь. Ну ты-то как?» «Да живу», — отвечу я. «Что мне сделается?» Вот и все. Вот и все грехи наши тяжкие. Никуда я ее не увезу, не заверну в попону и не переброшу через седло. Нет у меня седла, и вести мне ее некуда. Да она и не поедет со мной. Ну кто я такой? Рядовой редактор рядового периферийного издательства. А он кто? Ого-го! Он на международные симпозиумы ездит в году чаще, чем я в пивные хожу. Так что мы просто дружим. Мы не любовники, мы кореша. Тихие безвредные собутыльники, очень симпатичные друг другу. Ну и стоит ли из-за этого заговаривать камеру? Собак на моем пути значительно больше, чем гвоздей. Как только я сворачиваю с нашей дачной гравийки на центральную магистраль Пескунов улицу имени Дарвина, они бросаются на меня из всех подворотен и долго гонятся следом. Это вполне современные собаки, воспитанные в условиях наступления технического прогресса на пригородную деревню. Они давно не лают на машины, с рычанием проносящиеся по бетонке мимо пескунов. Мирно сосуществуют с мотоциклистами, с одной стороны, и коровами, козами, свиньями, с другой. А вот странное, бесшумное сооружение на двух жидких колесах и странный ездок, в отличие от привычных мотонаездников, подозрительно шевелящий ногами, вызывает у них недоумение и злобу. Но нет худа без добра. На собаках я выигрываю драгоценную минуту. Они гонят меня, как зайца, от начала улицы почти до самого магазина. Дальше не их территория, дальше территория автомобилей. Собаки считают, что сделали свое дело, выгнали меня под автомобили, как подружья охотников. Впрочем, сегодня собакам не до меня. На улице Дарвина играют свадьбу. По этому случаю улица пьяна, празднично и шумно. Улица Дарвина вообще замечательная улица. По ней проходит большой дачный шлях, и это обстоятельство, а также близость магазина, где всегда можно сдать пустые бутылки, а потом сообразить на троих, вконец развратило жителей улицы. Каждый день они видят сытых, веселых, легкомысленно одетых в джинсы, трико, цветастые распашонки, пляжные кепочки с прозрачными козырьками дачников. Дачники толпятся в магазине, набивают сумки разнообразной снедью и бутылками, бутылками, бутылками. Дачники едут в новеньких «Жигулях», на задних сиденьях которых покачиваются элегантные колли и астматические боксеры. Дарвинцам поэтому кажется, весь мир занят лишь тем, что лежит в тенечке, потягивает вино и, открыв рот, ловит падающую прямо с куста малину. И по принципу «А мы что, рыжие?» дарвинцы тоже не считают себя обязанными систематически трудиться. Существуют они в основном с огородов, но существуют странно. На других глубинных улицах пескунов живут крепкие неиспорченные хозяева. Они торгуют молоком, ранней редиской и картошкой на дому, стригут, то есть купоны, с дачного окружения. Дарвинцы презирают эту обстоятельность. Если дарвинец стоит возле калитки своего дома с ведром картошки, это означает лишь то, что у него нечем опохмелиться. Имея же рубль 37 на вино рубин, он ни за какие деньги не спустится в погреб. Дополнительный промысел дарвинцев – сбор пустых бутылок и прокат трехлитровых стеклянных банок для желающих освежиться пивком возле киоска, торгующего, само собой, на розлив и в собственную тару. А сегодня свадьба. Потная, краснолицая, она выплеснулась на улицу, образовав широкий топочущий круг. В центре круга, сдвинув на глаза шляпу и не выпуская изо рта сигареты, играет на гармошке высокий парень. Крепкая озорная тетка, подбоченившись, отбивает дробь и выдает припевки. «У меня миллионка два, оба индивиды. Одного заели вши, а другого гниды». Здесь же, за спиной толпы, как конная милиция, стоят, растопырив ноги, мотоциклисты. У меня такое впечатление, что эти длинноволосые ковбои в резиновых сапогах с мушкетерскими отворотами даже спят в обнимку со своими Юпитерами. Я вижу их всегда только в седлах. Они несутся по улице развернутой цепью, делают поворот все вдруг, мчатся обратно, разъезжаются, съезжаются, закуривают, обмениваются запчастями, пьют из горла вермут, все не слезая с мотоциклов. Они мои главные враги. Когда я крадусь по обочине дачной дороги, мотоциклисты с адским грохотом настигают меня и стараются проскочить рядом так близко, чтобы черкануть по моему бедру своей жесткой дермантиновой курткой. Я опасно виляю, вцепившись в руль закостеневшими руками, кое-как выравниваю велосипед и еду дальше с колотящимся сердцем. А сзади снова нарастает грохот. Мотоциклисты откровенно презирают мою безмоторность. Когда я пеший, не на велосипеде, я для них, в зависимости от настроения, либо мужик, либо козел. На велосипеде же я просто червь. Нынче вот хорошо. Свадьба отвлекла на себя и собак, и мотоциклистов. Я еду обратно с набитым рюкзаком, небрежно посвистываю. Благополучно миновал улицу Дарвина, вывернул на гравийку. Теперь надо отсчитать 14 телеграфных столбов, и в зарослях тальника откроется калитка нашего кооператива. Впереди маячит фигура сторожа дяди Саши. В руках у него по большой сумке, из магазина шагает. Дядю Сашу можно признать издалека. Он ходит на раскоряку и как бы слегка приседает во время шага. У него больны ноги. Но несмотря на безножье, он исправно охраняет наше имущество и наши урожаи от набегов пескуновских чингачгуков. Каждый вечер дядя Саша, повесив на плечо дробовик, обходит дозором дачный поселок. Иногда он останавливается, для острастки стреляет в воздух и невыразительно, без пауз, кричит: «Эй, кто там, вот я вас!» Когда ноги у него шибко разболятся, дядя Саша все равно дежурит, только на крылечке своего дома. Посидит, посидит, пальнет, крикнет, помолчит, снова пальнет и снова крикнет. и мы спокойно спим в своих разнокалиберных скворечниках. Раз кричит дядя Саша, значит, все в порядке. За вторым столбом меня обгоняет голубой москвич. За третьим — шоколадные «Жигули» и почти сразу мягко покачивающаяся серая «Волга». Вот кого я ни чуточки не боюсь, так это личных автомобилей. Наоборот, они меня боятся. Они загодя начинают забирать влево, осторожно и предупредительно объезжают меня. И если я при этом вдруг вильну рулем, машины испуганно вскрикивают. Дядя Саша, когда его догоняют машины, останавливается. Нет, не для того, чтобы проголосовать. Просто останавливается, отступает от греха подальше к самому краю дороги и, повернувшись к ним лицом, пропускает. Догнал дядю Сашу москвич, обдал пылью, покатил дальше. Догнал жигуленок, бодро проклаксонил «Салют, дядя Саша!» и показал корму. Волга споткнулась было, но, осторожно перенырнув колдобину, снова наддала ходу. Видать, тоже у товарищей лимит времени, торопятся, боятся, как бы камера не спустила. А у меня сегодня все в ажуре. Правда, на свадьбе я потерял минуту, но зато магазин подарил мне аж полторы, очереди совсем не было. Так что я могу себе позволить задержаться. «Дядя Саша», — говорю я, притормаживая, — «давай сумку-то довезу. Повешу на руль и алле пошел». Дядя Саша прижимает сумку к себе, словно боится, что я выхвачу ее, и строго говорит. «Яйцы! Яйцы у меня здесь! Вот эту вот, если желаешь помочь, возьми. Тут хлеб. 4 буханки». Уточняет он вопросительно, дескать, 4-то довезешь ли? Не передумаешь? «Давай, давай», — говорю, — «дамчим, будь спокоен». «На штакетник там повесь, сумку-то!» — кричит мне вслед дядя Саша. Камера начинает дрябнуть. Потерявшее упругость колесо больше не выталкивает из-под себя мелкие камешки, а мягко обволакивает их. Но теперь уже не страшно. 12-й столб, 13-й, 14-й, и я поворачиваю свой кооперативный рай.